Заметив, что я рассматриваю танцора, Лаецкий цедит. Ишь, раскуражился. Это евреечка из Шанхая. Сын Саула Канегисера, царя иудейского. Того самого, что владеет азиатско-китайским банком. Папаша прислал своего отпрыска возглавить харбинский филиал, а этот, знай, жирует. Развратил у нас в теннисном клубе всю прислугу своими жидовскими чаевыми. Меньше пятерки не дает. Давида я узнала за секунду до того, как услышала фамилию Канегисер. Брюнет подбегнул партнерши, и я вдруг увидела вокзальную площадь и чубатого подростка, который точно так же подмигнул мне, прежде чем навсегда исчезнуть. Оказывается, не навсегда. Фотография манифестации по-прежнему висела над Сандриным столом. И молитву свою она не забыла, потому что никого предавать нельзя, особенно самое себя. Это я знала всегда, в любом возрасте. «Странно вы на него смотрите», — говорит Сабуров. «Он наблюдателен, никогда ничего не упускает». «Мы, кажется, были знакомы. Давно, еще в Петрограде», — отвечаю я. Зажмуриваюсь, трясу головой. Открываю глаза. Нет, не снится. Мой беглый принц, ставший еще красивее и элегантней, исполняет танец в честь нашей невероятной встречи. «Так подойдите к нему, раз знакомы», — предлагает Сабуров. И усмехается. «Ах, извините, я забыл. Благовоспитанные девицы в подобных делах инициативу не проявляют. Это неприлично. Знает, чем меня поронять. Сами вы девицы», — огрызаюсь я. Как только заканчивается музыка, я подхожу к Давиду. Он держится за спинку стула, усаживает свою американку. На меня смотрит с вопросительной улыбкой. Вряд ли он помнит смешную гимназистку, подкармливавшую его в голодном Петрограде. Я собираюсь сказать что-нибудь легкое, небрежное, но сбиваюсь. Его глаза все того же небывалого оттенка. Я словно проваливаюсь в детство, в сырую и холодную весну, и с Сандры снова превращаюсь в маленькую Сашу, которая выдумала себе заколдованного принца. «Здравствуйте! Вы меня, наверное, не узнаете?» Вот и все, что я могу из себя выдавить. Он высокий, но я не та, что прежде. Мы стали почти одного роста и смотрим друг на друга глаза в глаза. Узнаю, как не узнать. Кланяется, скользит взглядом по моей фигуре. Вы амазонка из Аркадии. Только зачем-то оделись и спрятали свой лук. Я думала, что разучилась краснеть, но тут краснею. Горячо, мучительно. В фойе отеля «Аркадия» стоит мраморная скульптура воительницы, натягивающей лук. Амазонка изогнута совершенно невообразимым образом. От одного воспоминания о сеансах у меня немедленно ломит спину. И, конечно, обнажена. На самом деле я позировала в купальнике. Это было моим условием. Но кроме меня и Ринальди никто об этом не знает. Когда до нашего дальнего-предальнего Востока докатилась мода на арт-деко, самая роскошная из харбинских гостиниц затеяла полную редекорацию и выписала из Италии модного скульптора. В поисках натурщицы он обошел пляжи, бассейны, спортивные клубы и на соревнованиях по стрельбе из лука увидел меня. Это $1000 досталось мне нелегко. Онемев от напряжения мышц, я стояла на подиуме, заплетенная невообразимым узлом, и угрюмо следила за каждым движением итальянца, готовая дать отпор непристойным домогательствам. Я была наслышана о том, что происходит у художников с натурщицами. Но мое тело интересовало ваятеля лишь в качестве пластического объекта. Будь я повзрослее и поумудреннее жизненным опытом, я сразу догадалась бы по плавным жестам и медовым модуляциям голоса, что плотские интересы сеньора Ринальди устремлены совсем в иную область. Со временем на этот счет я успокоилась, однако началась новая мука — ждать дня, когда обновленный Аркадий откроется, и все увидят Сашу Казначееву голой. В погоне за эксцессией и чувственной силой скульптор расщедрился на гигантские сосцы, каких у меня и в помине не было. А лоно амазонки украсили буйными завитками, тоже порождением его художественной фантазии. Надеяться на то, что о прототипе статуи никто не узнает, я не могла. Чертов Ринальди рассказал газетам, что позировала ему прекрасная харбинка, и даже назвал институт, в котором она, то есть я, учусь. И вот страшный день настал. Неделю я не решалась появляться на лекциях. Когда же, наконец, пришла, оказалось, что я стала знаменитостью. На меня приходили посмотреть с других факультетов. Я все время ловила на себе взгляды. В мужских читался жадный интерес, в женских — зависть. И мне это понравилось. До сих пор я страдала из-за того, что не имею поклонников. Вроде бы не уродина, черты лица почти классические, прекрасные волосы, фигура вообще загляденье. Но почему-то никто из соучеников даже не пытался за мной ухаживать. Мать иногда робко говорила: «Сашенька, в тебе совсем нет женственности, ты бы держалась как-нибудь помягче». Но я только фыркала. Конечно, мама была права. Я отпугивала молодых людей своей резкостью, которая казалась мне оригинальной и стильной, но мужчины, как известно, во все времена предпочитали царственным львицам кротких серн. Однако после того, как я ощутила бремя и блеск своей скандальной славы, все встало на свои места. Я — античная богиня. Вот я кто. Ну, не богиня, так амазонка или весталка. Мой удел — вызывать у мужчин вожделение, но никого к себе не подпускать, оставаться девственной. Что может быть прекрасней? Думаю, именно тогда я и стала из Сашеньки Сандрой и просуществовала в своей великолепной неприступности до 27 лет. Панцирь дал трещину душным июньским вечером, когда я вдруг устыдилась своей мраморной ноготы и покраснела. Конец разговора был скомкан. Я перелистываю эту страницу. В конце концов, Давид все-таки вспомнил свою петроградскую подружку. Точнее, только одно. Как я с визгом накинулась на солдатню. О чем еще мы говорили в тот первый вечер? Кажется, Давид рассказывал о своих приключениях во время гражданской войны. Или нет, это было во время второй встречи. Тогда в Тракадеро мы разговаривали очень недолго, только условились завтра встретиться в кафе и поболтать. Вторую встречу я тоже перелистываю. Вспоминать ее неинтересно. В том, как Давид со мной держался, ощущалось легкое удивление и только. Ну, надо же, как забавно. Выскочил кто-то из другой эпохи и другого географического пространства. Давид был вежлив. За минувшие годы он поднабрался лоска. Ответил на все мои вопросы. А не с папочкой. Я улыбнулась, когда услышала, что он произносит это слово все с той же иронической интонацией. Добрались с чехами до Хабаровска, а там Давид сбежал, чтобы воевать с красными. Но вместо фронта попал в кадетский корпус. Был там единственным евреем. И то взяли только из-за родства с Леонидом Кенигисером, героическим убийцей чекистского палача Урицкого. Папочка смирился, уехал в Америку, а Давид остался в России до самого конца. Эвакуировался из Владивостока осенью 22-го с сибирской флотилии адмирала Старка. Болтался с нею по морям, пока кто-то, скорее всего, папочка, не договорился с шанхайскими властями, чтобы беглецов пустили в порт. На этом шинельная жизнь Давида закончилась и началась смокинговая. Рассказано все это было лаконично и небрежно, будто Давид немного стыдился юношеской глупости, обошедшейся в 4 зря потраченных года. Помню, я спросила, пришлось ли ему участвовать в боях. Он наморщил нос и сменил тему разговора. Я и потом не могла добиться от него правды. Думаю, что участвовал, но хотел вычеркнуть это из памяти. Он предпочитал не помнить страшное и вообще неприятное. Как-то ему это удавалось. Придет время, и я тоже начну осваивать непростую науку выборочного забвения. Но у меня это будет получаться хуже. Про меня Давид почти ничего не спрашивал. Ни мое прошлое, ни мое настоящее его не интересовали. Все полчаса, пока мы пили кофе на веранде Норд-Бистро, он, не переставая, стрелял взглядом на всех маломальски хорошеньких женщин, которые проходили мимо нас по Китайской улице. Мое почти классическое лицо, прекрасные волосы и умопомрачительная фигура Давида не привлекали. Прошло 14 лет, я превратилась из гадкого утенка в античную богиню, а все осталось по-прежнему. Я была ему не нужна. И теперь у меня не было такого пайка, которым я могла бы прикормить своего легкомысленного принца. Главная мужская сказка — про спящую царевну, которую нужно разбудить, чтобы она полюбила. Главная женская сказка — про мальчика Кая с заледеневшим сердцем. Я согласна стать Гердой, преодолеть любые испытания и расстояния, чтобы оно оттаяло. Вот о чем я думала, наблюдая, как Давид, сидя со мной, разглядывает других женщин. Задача была не из простых. Но будь она легкой, возможно, я и не полюбила бы принца. Для начала требовалось добиться одного, чтобы эта встреча не оказалась последней. Я навела Давида на разговор о спорте. Он помянул о теннисе, и я, изобразив удивление, сказала, что очень люблю эту игру. Он спросил, состою ли я в клубе. Я наврала, что состою, не особенно рискуя. Лаецкий, президент теннисного клуба, не посмеет мне отказать. Дальнейшее устроилось само собой. Давид сказал, так давай сразимся. Я играю по понедельникам и субботам. Я, внутренне ликуя, пожала плечами. Ну, хорошо. В ближайший понедельник? Заглянув в записную книжку, я с важным видом ответила. Нет, у меня весь понедельник расписан. Тут и деловое, и личное. Могу в субботу. На то мы порешили. Отсрочка мне понадобилась не для того, чтобы изобразить индифферентность. Я никогда не держала в руках ракетки и рассчитывала за неделю хоть чему-то научиться. План был отчаянный, но не такой уж фантастический. Я была очень спортивной, ловкой, физически выносливой. В свое время, только чтобы преодолеть страх высоты, выучилась за один день неплохо нырять с 10-метровой вышки. А уж тут стимул был таким, что ради него я освоила бы и бокс, купишь штангой. В редакции я взяла отгулы. Наняла персонального тренера, чтобы научил двигаться и поставил удар. Мы занимались 2 раза в день по 1,5 часа. В остальное время я лупила мечом о стенку и собирала сведения о Давиде. Все, что только можно было выяснить. Здесь мне помогло ремесло. К моим услугам были газетные подшивки, наш корпункт в Шанхае, масса разнообразных знакомых, без которых журналистке существовать невозможно. Даже странно, что я до сих пор не обратила внимания на фамилию владельца азиатско-китайского банка. Пресса писала о нем довольно часто, просто финансово-экономические новости находились вне зоны моего профессионального интереса. Саул Канегисер, судя по всему, излечился от временного помешательства, вызванного смертью жены. Либо же нашел в своей одержимости практическое применение в сфере бизнеса. Капиталы, переправленные из России перед революцией, пригодились ему в Шанхае, настоящем клондайке для коммерсантов, финансистов и просто спекулянтов. Помогли некогда пугавшему меня чернокнижнику и хорошие связи с еврейскими финансовыми кругами Америки. Созданный Канегисером старшим банк стал одним из ведущих посредников между экспортерами и импортерами всего панкитайского региона от Кореи до Сингапура.